Однако, хотя Северная Небесная Духовная Академия могла полностью уничтожить дворец демонического дракона с лица мира, выполнить эту задачу было непросто. Скрытые карты дворца демонического дракона на Северном Небесном континенте были, в некоторых словах, еще более древними, чем у Северной Небесной Духовной Академии. Они когда-то были повелителями этого континента, вплоть до появления Северной Небесной Духовной Академии. В их предыдущей войне, хотя Северная Небесная Духовная Академия одержала победу, они не смогли по-настоящему разрушить дворец демонического дракона. У их дворца все еще остались сильные люди, из-за чего Северной Небесной Духовной Академии пришлось поддерживать постоянную бдительность, а также опасаться их, хотя они хотели разобраться с этой надвигающейся опасностью раз и навсегда. Они должны были быть готовы заплатить за это большую цену. Фактически, это может даже привести к тому, что умрут повелители. Такая цена была чем-то вроде того, что даже Северная Небесная Духовная Академия не желала потерять. Это было связано с тем, что противники, с которыми им нужно бороться, были не только из Дворца Демонического Дракона на Северном Небесном Континенте. На других континентах существовали различные сильные и могущественные духовные академии. Быть одной из пяти великих академий славила Северную Небесную Духовную Академию, а также ставила их в центре внимания. Они не знали, сколько духовных академий обладает такой же мощной силой, как и у них. Как только мощь Северной Небесной Духовной Академии ослабнет, они примут меры, забрав звание одной из пяти великих академий. Эта битва также была бы чрезвычайно жестокой и горькой. «Что такое Божественная Духовная Гора, декан?» – спросил Мучень с небольшим любопытством. Взглянув на Мученя, декан Тайцан ответил: «Это священная земля на континенте. Говорят, что она исходит из самых древних времен. Отрывается она раз в 3 года. Если бы человек смог успешно пройти Божественную Духовную Гору, можно было бы получить огромное благословение, которое известно как Божественное Духовное Крещение. Божественное Духовное Крещение, схоже ли это с усилением духовным светом нашей Духовной Академии?» С сомнением в голосе спросил Мучень. Не в силах сдерживаться, декан Тайцан рассмеялся, прежде чем ответить: «Если бы усиление духовным светом можно было сравнить с Божественным Духовным Крещением, Северная Небесная Духовная Академия намного превосходила 5 великих академий. Божественное Духовное Крещение не имеет очевидного влияния на повышение силы, тем не менее, это по-прежнему усиление, из-за которого бесчисленные юноши Духовной Академии сходят с ума. Это потому, что Божественное Духовное Крещение способно помочь построить фундамент». «Построить фундамент?» — повторил Мучень, нахмурившись. Это не казалось грозной способностью. Было много небесных сокровищ, которые также могли достичь такого эффекта. «Это не просто обычная основа, это основа сферы повелителя», — с улыбкой декан Тайцан ответил Мученю, покачав головой. Глядя на последнего, он продолжил объяснение: «Похоже, ты еще не знаешь процесс продвижения к стадии повелителя, и точно, сколько страшных несчастий нужно испытать». Мучень неловко рассмеялся в ответ. На данный момент он даже не прорвался на стадию небесного завершения. Мысли о продвижении к сфере повелителя были слишком далеки от него, хотя это была стадия, о которой он грезил даже во сне. «Только когда твоя сила достигнет пика последней фазы стадии небесного завершения, ты поймешь, чтобы должным образом продвинуться на стадию повелителя, тебе придется предпринять не один шаг». В этот момент взгляд декана Тайцана стал серьезным, когда он продолжил: «Это настоящее узкое место, с которым сталкивается каждый. Бесчисленные таланты, потрясшие мир, остановились на этом этапе, некоторые даже пали». «Почему так?» – спросил Мучень. «Это потому, что после последней сферы стадии небесного завершения идет стадия 3 бедствий повелителя. И только из-за этого названия лица бесчисленных гениев могут исказиться. Только успешно пройдя через 3 бедствия, можно успешно сформировать тело повелителя и войти на стадию повелителя». 3 бедствия повелителя. Пробормотал Мучень. Хотя это звучало несколько чуждо, по какой-то неизвестной причине, из глубин его костей исходил страх. В этом мире есть множество гениев, и до стадии 3 бедствий повелителя многие из них продвигались довольно быстро, однако в результате этих 3 бедствий они превратились в пепел. С легкой улыбкой декан Тайкан сказал: «Теперь ты понимаешь, почему эксперты стадии повелителя обладают таким статусом». Мучень проглотил слюну, а лицо его слегка побледнело, когда он кивнул головой. Это был первый раз, когда он услышал об экстремальных трудностях и опасностях, с которыми можно столкнуться при продвижении к сфере повелителя. «Связано ли это с так называемым фундаментом повелителя?» – спросил Мучень, подумав о словах декана Тайцан. «Ты очень умный», – ответил декан Тайцан с легкой улыбкой, когда кивнул головой. «Три бедствия слишком страшны, если кто-то не будет осторожен. Можно превратиться в пепел, даже божественная душа не сможет убежать. Что касается этого духовного крещения, оно может помочь построить фундамент для божественной души, усиливая сопротивление против трех бедствий в то же время. Если бы возникли самые ужасные ситуации, крещение может защитить божественную душу во время трех бедствий, дав еще один шанс попробовать». Слабо открыв рот, Мучень в изумлении воскликнул. «Оно так сильно!» Хотя он еще не вступил в контакт с тремя бедствиями повелителя, он чувствовал, что, когда он достигнет этой стадии, на него упадут бесчисленные опасные ситуации, что вводит в отчаяние людей. Однако это божественное духовное крещение могло сохранить людям жизнь во время этих трех бедствий повелителя. Это было слишком важно. Многие люди, что желают пройти через эту стадию, будут готовы заплатить любую цену, дабы получить это крещение. В этот момент он наконец понял, почему так называемая божественная духовная гора станет величайшим событием на северном небесном континенте. По сравнению с этим, усиление духовным светом их северной небесной духовной академии действительно не стоило второго взгляда. В то же время его сердце слегка заболело. Эта божественная духовная гора была слишком соблазнительной. Если бы он и Лоли смогли получить крещение, у них было бы немного больше защиты, когда они будут ступать на стадию повелителя. «Мы можем участвовать в этом, декан?» – мягким голосом спросил Мучень. Услышав слова Мученя, декан Тайцан мягко вздохнул, прежде чем ответить. «Люди, участвующие в божественной духовной горе, в основном являются главными гениями на северном небесном континенте, которые кропотливо тренировались с предельным количеством ресурсов. Наша Северная Небесная Духовная Академия не может получить никакого преимущества в этом аспекте. В том году мы участвовали один раз, а участвующий студент занимал первое место в небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии. Однако, в конце концов, он не вернулся, поэтому после этого мы в принципе отказались от этого конкурса». Мучень был слегка поражен, прежде чем кивнуть головой. «Это не означало, что ученики Северной Небесной Духовной Академии обладали талантом, что был слабее этих людей. Все это было из-за принципа учебы в Академии. Все эти гениальные гении воспитывались различными сектами и семьями. По сравнению с ними ученики Духовной Академии пришли из разных мест и направлений. Хотя они обучались и культивировали в течение ряда лет, этого было слишком мало по сравнению с теми выдающимися юношами, которые были на пике Северного Небесного Континента. Это может привести к большой опасности для студентов. Это создало ситуацию, когда сильнейшие ученики Северной Небесной Духовной Академии покидают ее, уходя в другие места, ища более сильные пути. Да, что касается новых учеников, которые только что вошли, они временно не смогут сравниться с теми гениями, которые долгое время оставались на континенте Северных Небес. Поэтому Северная Небесная Духовная Академия, которая, казалось, была Левиафаном, редко производила персонажей, которые могли действительно стоять на самой высокой вершине в младших поколениях Северного Небесного Континента. Это потому, что люди, которых Северная Небесная Духовная Академия получает, были студентами, а не учениками секты или клана, и в них не вкладывалось огромного количества ресурсов. На данный момент самым сильным учеником в нашем ранжировании является Шэнь Цаншэн. Его талант очень хорош. Если дать ему еще пару лет, то ему несложно будет превзойти лучшие таланты континента. Однако этого не произойдет сейчас, ответил декан Тайцан. Мучень слегка кивнул головой. На этот раз они были сражаться с Молун Цзы, чего еще можно было бы достичь против истинных элит молодого поколения. Примером может служить Мо Синтянь, который был еще более сильным персонажем, чем Молун Цзы. Однако он все еще не мог отказаться от этого божественного духовного крещения. Это было чрезвычайно важно для него. И Лоли, немного поколебавшись, он собрал свое мужество и спросил декана Тайцан. «Декан, можно ли попробовать?» Глаза декана Тайцана сузились, когда он уставился на Мученя. Через некоторое время, покачав головой, он ответил. «Тренировка и время культивирования слишком короткие. Хотя я признаю твои возможности, тебе еще слишком рано участвовать в божественной духовной горе». Склонив голову, Мучень хотел что-то сказать, однако Махнув рукой, декан Тайцан продолжил говорить. «Собери всех и приготовьтесь вернуться в духовную академию. Каждый студент в академии все еще ждет новостей о вас, ребята». Закончив свое выступление, он посмеялся, посмотрев на Мученя, и сказал: «На этот раз, я боюсь, что ты стал героем Северной Небесной Духовной Академии, даже Молун Цзы был избит тобой». Мучень смущенно улыбнулся, прежде чем обернуться и рвануть в сторону Шэнь Цэншина и остальных. Глядя на спину Мученя, в глазах декана Тайцана промелькнуло выражение глубоких размышлений, казалось, что он о чем-то думает. Из-за всеобщего питания духовной энергией, Лин Чжэн и двое других успешно вышли из оцепенения. На их лицах присутствовали смущенные и виноватые выражения, хотя раньше они были в оцепенении, это не означало, что они совершенно не понимали, что происходит. «Ха-ха, старший брат Лин Чжэн, этот Мо Лун Цзы достиг последней фазы стадии небесного завершения, мы действительно не были ему противниками. Даже я проиграл!» Шэнь Цаншэн выкрикнул, искренне улыбнувшись. «Тем не менее, нам повезло, что этот парень, Мучень, сразился и избил этого парня, Мо Лун Цзы. Для нас даже я не знаю, выживет ли он после этого избиения». Мучень победил Мо Лун Цзы. Лин Чжэн и двое других были немного ошарашены. Посмотрев на Мученя с немыслимыми выражениями в их глазах, последняя фаза стадии небесной трансформации против последней фазы стадии небесного завершения, они просто не могли представить, как это несоответствие можно было преодолеть. Пожав плечами, Мучень сказал: «На этот раз мне просто повезло. Наша миссия завершена, вернемся сначала в Северную Небесную Духовную Академию». «Хорошо», кивнув головой, все начали поддерживать своих раненых товарищей, прежде чем рвануть в небо. Мучень отправился вместе с Лоли, глядя на сверкающее нефритовое лицо молодой девушки, которая была восхитительна до совершенства. Он тихо протянул руку и схватил тонкие и похожие на нефрит руки молодой девушки. Лицо Лоли слегка покраснело, когда она кокетливо взглянула на Мученя последний, однако, снова улыбнулся и сказал: «Разве я не потрясающий?» Лоли незаметно посмотрела на него, ее кокетливые глаза были очень заманчивы, а в ее сердце разразилась теплота. Этот парень всегда поддерживал скромный внешний вид перед другими, и все же он всегда так гордился собой перед ней, из-за чего она правда хотела его укусить. Однако, когда Лоли заметила раны, все еще присутствующие на его теле, ее прозрачные и стеклянные глаза стали более мягкими. Она нежно схватила руку Мученя и слегка склонила голову. В сердце Мученя тотчас раздался приятный, теплый звук ММ Мученя. Стоящие в небе, декан Тайцан посмотрел на всех студентов из духовной академии, прежде чем кивнул головой и обернувшись, он отдал честь повелителю западной пустыни и сказал: «Прошу прощения за неприятности, старый брат западной пустыни». «Все в порядке, все в порядке», — с улыбкой ответил повелитель западной пустыни. Не став тратить время на разговоры, пространственные колебания мгновенно окутали всех присутствующих. Когда пространство начало искажаться, все исчезли в воздухе. Взглянув на то место, где исчезли люди из Северной Небесной Духовной Академии, глаза повелителя западной пустыни слабо сузились, прежде чем он сказал со слабой улыбкой: «Никогда не думал, что Мо Лун Цзы из Дворца Демонического Дракона будет так избит. Похоже, на этот раз будет еще один участник Божественной Духовной Горы. Одного Мо Лун Цзы мало, чтобы опасаться его». Рядом с ним Си Цинхэй произнес с улыбкой: «Судя по всему, он даже не расценивал Мо Лун Цзы как противника. Я не знаю, будет ли на этот раз участвовать Северная Небесная Духовная Академия. Шэнь Цаншэн вскоре сможет прорваться на последнюю фазу стадии небесного завершения», — сказал повелитель западной пустыни. Покачав головой, Си Цинхэй мягким голосом произнес: «Даже если Шэнь Цаншэн прорвется, угроза, которую он представляет, невелика. Хотя он довольно талантлив, время его культивирования намного короче, чем у нас». Затем он остановил речь и задумался, а после сказал: «Этот первокурсник по имени Мучень действительно несколько непостижим». Глава 382. Метка демонического дракона. Когда Мучень и группа вернулись в Северную Небесную Духовную Академию, они, несомненно, привлекли бесчисленные взгляды со всего света. Это было особенно актуально, когда были опубликованы новости о поразительной битве между Мученем и Мо Лун Цзы, в результате чего вся Духовная Академия впала в шок. Любой студент, который слышал об этом вопросе, в шоке открывал рот, оказывавшись в, казалось бы, окаменевшем состоянии. Очевидно, эта новость была для них мечтой. Второй ранг в списке разыскиваемых, имеющий острый ожесточенный характер, которого даже старший брат Лин Чжэн и повелитель небесного ранжирования, Шэнь Цаншэн, не смогли победить, неожиданно потерпел поражение в руках мученя. Атмосфера во всей академии была в пламенном состоянии, так как бесчисленные люди бесконечно искали новости о поразительной битве, которая произошла в городе Западной пустыни. В этом огненном состоянии слава и престиж мученя, казалось, поднялись до небес, превосходя даже Ли Сюаньтуна. Такого рода темпы роста заставили многих студентов вздохнуть в восхищении. В конце концов, Мучень только год назад поступил в духовную академию, из-за этого многие ученики чувствовали к нему огромное уважение. Сейчас не было никого, кто мог бы усомниться в силе Мученя. Все знали, что не пройдет много времени, как титул Шэнь Цаншэна окажется у него в руках. Столкнувшись с такой огненной атмосферой в духовной академии, Мучень не слишком заботился об этом. Придя в академию, он спокойно прошел в область первокурсников, чтобы отдохнуть и оправиться от травм, которые он приобрел в этом рискованном столкновении с Мо Лун Цзы. Он ничуть не интересовался титулом так называемого повелителя небесного ранжирования. Сила была чем-то, что принадлежало только тебе самому, а не чем-то, что могло быть измерено титулом. Кроме того, победа в битве в городе Западной пустыни не заставила Мученя почувствовать какое-то высокомерие. Напротив, он даже почувствовал некоторое давление из-за этого. В конце концов, из новостей, которые он получил, хотя Мо Лун Цзы был номером 2 в списке разыскиваемых, он не считался талантом молодого поколения. На этом обширном континенте все еще были некоторые люди, которые представляли истинную силу молодого поколения этого континента. Если бы он хотел догнать эту группу людей, ему явно нужно было работать еще тяжелее. Хотя эти ребята культивировали дольше, чем он, а также были старше его, Мучень не хотел использовать это в качестве оправдания. Истинная сила не определяется возрастом. На третий день после того, как Мучень вернулся в Северную Небесную Духовную Академию, он полностью оправился от своих ран. Хотя он опирался на демонические энергии Великой Демонической Колонны Меру, она нанесла вред его телу. Ему повезло, что его плотное тело было чрезвычайно тираничным, обладающим довольно большим сопротивлением против коррозии дьявольской и демонической энергии, поэтому он не остался в таком несчастном состоянии, как в прошлый раз. Оправившись от травм, он получил сообщение от декана Тайцена. Северная Небесная Духовная Академия, конференц-зал. Глядя на 6 фигур в большом зале, шок и изумление наполняли сердце мученя. Мало того, что он видел здесь декана Тайцена, остальные 5 небесных старейшин фактически присутствовали внутри. Такой впечатляющий состав можно считать самым высокоуровневым в духовной академии. Ха-ха, на этот раз ты неплохо поработал, Мучень. Во-первых, я должен выразить тебе благодарность. Если бы не ты, наш зал наказаний на этот раз понес бы огромную потерю репутации. Увидев Мученя, старейшина зала наказаний, Мо Ю, взял инициативу и высказался с улыбкой. Рядом с Мо Ю были Чжу Тянь, а также 3 других небесных старейшины. Помимо юношеского облика Чжу Тяня, остальные 3 старцев были беловолосыми и старыми, с глубокими и заумными глазами, будто бы в их глазах была целая вселенная. Вокруг их тел не было ни одного следа колебаний духовной энергии. Тем не менее, можно было почувствовать пугающее ощущение, что они могут разрушить небеса и разбить землю одним движением. 5 повелителей с деканом Тайценом, 6. Удар потряс разум Мученя. Очевидно, это была самая сильная сила их духовной академии. Причина, по которой Северная Небесная Духовная Академия была Левиафаном на континенте Северных Небес, была обусловлена их существованием, в результате чего академия была непоколебимой. Только спустя мгновение Мучень постепенно восстановил свою ясность ума. Почтительно поклонившись 5 небесным старейшинам, он повернулся к декану и сказал: «Есть ли какие-то инструкции для меня, декан?» Слабо улыбаясь, декан Тайцан ответил: «Основная причина, по которой я тебя вызвал, связана с Великой Демонической Колонной Меру, что спрятана в твоем теле». 5 небесных старейшин немедленно посмотрели на тело Мученя. Они были явно знакомы с Великой Демонической Колонной Меру в тот год, когда Северная Небесная Духовная Академия была в Великой Войне с Дворцом Демонического Дракона. Если бы не повелитель Белого Дракона, внезапно предавший дворец Демонического Дракона и отнявший колонну, их победа была бы более жесткой. Они поняли зловещую славу Великой Демонической Колонны Меру. Это было сильное оружие, которое встряхнуло бы даже сердца экспертов стадии повелителя. Хотя оно было зловещее и дьявольское, как только человек сможет его контролировать, можно было бы продемонстрировать его ужасающую силу. Однако на данный момент такой зловещий объект неожиданно оказался в руках такого молодого и слабого первокурсника. Это действительно вызвало у людей удивление. Мучень также был поражен, когда его сердце ёкнуло. Может быть, Северная Небесная Духовная Академия не хочет, чтобы я держал у себя великую демоническую колонну Меру. Хо-хо, расслабься, если наша Северная Небесная Духовная Академия захочет сделать такое, то чем мы будем отличаться от Дворца Демонического Дракона? Видя беспокойство в сердце мученя, декан Тайцан заговорил, чтобы отринуть его беспокойство. Открыв свои внутренние мысли, мучень почувствовал себя неловко, однако он не виноват в таких мыслях. Ведь логично, что Великая Демоническая Колонна настолько сильна, что может потрясти сердца даже экспертов сферы повелителя. На данный момент, хотя колонна в твоих руках, ты ее не полностью контролируешь. Мой Ю говорил с улыбкой, продолжая объяснять: разве ты не думаешь, что Дворец Демонического Дракона позволит отобрать другим людям свое сокровище? Мучень сразу же рассмеялся, начав хмуриться. Он спросил: значит ли, что Дворец Демонического Дракона способен ее забрать? Говоря до сих пор, выражение его лица выглядело немного серьезным, когда он думал о действиях, которые принял повелитель Черного Дракона в то время. Если бы не декан Тайцан, колонна действительно могла бы вырваться из его тела. Великая Демоническая Колонна Меру находилась в руках Дворца Демонического Дракона на протяжении многих лет. Согласно тому, что я знаю, на колонне должна быть метка Демонического Дракона с твоей силой. Ясно, что ты не сможешь ее обнаружить, объяснил декан Тайцан. Метка Демонического Дракона? Мучень был ошеломлен, глупо уставившись на декана Тайцана. Действительно, он не обнаружил так называемой метки Демонического Дракона. Это особый метод Дворца Демонического Дракона, и он был лично организован. Существо сферы повелителя, она скрывается в глубинах колонны и не проявляет никакой активности ни по какому случаю. Однако, как только Дворец Демонического Дракона активирует ее, ты сразу же потеряешь контроль над колонной. Кроме того, если у них будет немного больше убийственных намерений, твоя маленькая жизнь будет находиться под их контролем. С помощью одной мысли они смогут вывести из твоего тела колонну, сказал старейшина Чжутянь, потирая подбородок. Он усмехнулся, уставившись на мученя. Услышав эти слова, холодный пот разразился по всему телу мученя. Если бы это было правдой, это означало бы, что Великая Демоническая Колонна Меру была опасна. Если Дворец Демонического Дракона активирует метку, он определенно будет уничтожен энергией, которая появится из колонны. Раньше ты не показывал колонны, поэтому не было никакой опасности. Однако на данный момент, пока ты находишься в Духовной Академии, они не будут безрассудно активировать ее. Однако, как только ты покинешь Академию, возможно, что бомба, спрятанная внутри твоего тела, может взорваться. Мучень вытер холодный пот со лба, чувствуя, как холод, казалось, распространился по всему его телу. Он боялся этого. С его нынешней силой он был совершенно не способен это предотвратить. «Я не думаю, что вы позвали меня, чтобы просто напугать, правда, декан?» Хотя его сердце бешено колотилось, мучень быстро успокоился, подняв голову, чтобы посмотреть на декана Тайцана. Он сказал с улыбкой: «Действительно умный парень». Не в силах противостоять этому, декан Тайцан рассмеялся, прежде чем ответить: «Ты закончил свою миссию на сей раз без сучка и задоринки, поэтому тебе следует дать награду. После обсуждения мы решили помочь тебе удалить метку Демонического Дракона с Великой Демонической Колонны Меру. Таким образом, у нее не будет связи с Дворцом Демонического Дракона в будущем. Когда ты сможешь полностью укротить и управлять ею, она действительно будет твоей». Услышав эти слова, мучень был сразу обрадовался. Метка Демонического Дракона была создана экспертов сферы повелителя Дворца Демонического Дракона, и мучень явно не обладал способностью ее удалить. Единственный, кто мог бы помочь ему в этом вопросе, это только декан Тайцан и старейшины. «Большое спасибо, декан!» Мучень выразил сердечную благодарность. Улыбнувшись, декан Тайцан кивнул в сторону пяти других небесных старейшин, прежде чем все пятеро рассеялись по разным направлениям. «Призови Великую Демоническую Колонну Меру». Услышав это, мучень некоторое время колебался. В этот момент Великая Демоническая Колонна Меру была подавлена таинственной черной бумагой. Однако, как только он ее выпустит, то может произойти что-то плохое. Однако, после слабой улыбки на лице декана Тайцана, мучень почувствовал себя намного более непринужденно. С шестью экспертами сферы повелителя, которые охраняли его, он не верил, что умрет от колонны. Подумав об этом, Мучень больше не колебался, немного сузив глаза, с мыслью: таинственный цветок в его море ауры медленно расцвел. Как только это случилось, пурпурные цепи, которые были обернуты вокруг колонны, начали медленно убираться. Взрыв. Подобно тому, как цепочки пурпурного цвета оттянулись, колонна начала безумно вибрировать с треском, она превратилась в красно-красную полосу света, вырываясь из моря ауры Мученя. Свист. Когда кроваво-красная полоса света выбежала прямо из головы Мученя, черная демоническая колонна последовала вдоль полосы света и выбежала демонические энергии, несущие в себе силу древности, заполнили зал в одно мгновение. Хам! Весь большой зал завибрировал, как только появилась великая демоническая колонна Меру, мгновенно пробираясь к потолку большого зала, она попыталась покинуть это место. Хэмэмэм! Глядя на гигантскую колонну, декан Тайцан кашлянул с волной его ладони, яростно вспыхнул ослепительный блеск до потолка большого зала, бесчисленные гигантские лучи блеска превратились в цепочки, пронзив пространство. Они сразу же обернулись вокруг колонны. Подавить! Глубокий крик раздался изо рта Мою, Чжу Теня и трех других небесных старейшин. Пять безграничных духовных энергий взлетели, сродни жидким ручьям, вырываясь из их ладони и обернувшись вокруг колонны. Демонические энергии, исходящие от нее, были полностью подавлены. Хам-хам! Великая демоническая колонна Меру безумно боролась, пытаясь избежать их ограничений. Так оно и было. В окружающем пространстве появились разрушительные символы. Немного серьезное выражение появилось на лицах Мою и других четырех небесных старейшин, когда в их сердцах появился легкий шок. Великая демоническая колонна Меру была, несомненно, зловещим оружием древней древности. Однако, несмотря на то, что колонна была мощной, она не на тех напала. С течением времени шок, созданный колонной, постепенно успокоился. Свист. Увидев это, декан Тайцан скрестил руки, чтобы сформировать печать. В следующее мгновение вырвался луч безграничной духовной энергии, схожая с жидкостью. Она охватила всю колонну внутри себя. Эта жидкая духовная энергия медленно просачивалась в великую демоническую колонну Меру. Затем Мучень заметил какой-то темный и унылый черный свет, появляющийся на поверхности колонны издалека. Он был похож на метку дракона. Очевидно, это была метка демонического дракона, о которой говорил декан Тайцан. Уничтожить. Из глаз декана Тайцана вспыхнули лучи, глядя на метку демонического дракона, которая казалась живой. Он крикнул. Взрыв. Безграничные духовные энергии вырвались из шести человек, приближаясь к метке демонического дракона. Когда декан Тайцан и пять старейшин пытались развеять метку демонического дракона, в гигантском черном зале в далеком месте повелитель черного дракона, который культивировал в сидячем положении, яростно открыл глаза. «Тайцан, ты действительно посмел развеять нашу метку демонического дракона? Хорошо, поскольку ты решил сражаться. Наш дворец демонического дракона сначала побеседует с тобой, посмотрим, сможешь ли ты нам противостоять». Быстро встав, он издал сильный рев, что распространился на большие расстояния. Когда раздался низкий рев, в самых глубоких глубинах черного гигантского имперского зала прозвучало множество яростных ревов драконов. В следующее мгновение пространство перед повелителем черного дракона исказилось, когда как пять фигур сразу вышли из него, появляясь в большом зале. После их появления появилось страшное давление. Эти пять человек впечатлительно обладали силой стадии повелителя. Глава 383. Сражение повелителей. Безграничная духовная энергия затопила большой зал. Духовная энергия здесь была чрезвычайно чиста, со слабыми признаками подобия жидкости. С уровнем духовной энергии, что витало в зале, ее бы хватило, чтобы сформировать эксперта стадии небесного завершения. В центре всей этой безграничной духовной энергии великая демоническая колонна Меру продолжала бесконечно испускать жужжащие шумы, однако пугающие демонические энергии были твердо подавлены духовной энергией. Демоническая метка дракона корчилась на поверхности демонической колонны, как будто метка демонического дракона, по-видимому, ощутила нависшую опасность. Низкий и глубокий рев прозвучали из нее вместе с излучением темного и зловещего черного, защищая себя от коррозии, созданной безграничными духовными энергиями. Однако против сотрудничества шести существований стадии повелителя, метка демонического дракона казалась явно более слабой. Даже при том, что она пустила корни в великой демонической колонне Меру и была не способна одолжить ее демонические энергии, она начала подавать признаки рассеивания. В данный момент Мучень стоял в самой далекой возможной позиции, без возможности сдвинуться даже на дюйм. Это происходило из-за огромного давления, созданного шестью повелителями, использующими свои духовные энергии. Он ничего не мог с этим поделать, он мог только горько смеяться из-за беспомощности. С его силой в последней фазе стадии небесной трансформации, он даже не был на уровне муравья перед экспертом стадии повелителя. Лишь духовного энергетического давления, созданного ими, было достаточно для ограничения его движений. Однако единственная вещь, которая могла заставить Мученя чувствовать комфорт, состояла в том, что метка демонического дракона рассеивалась. Это бесспорно удаляло чрезвычайную опасность, скрытую в колонне. Бам! Однако также, как Мучень облегченно выдохнул, чрезвычайно ужасающие энергии неистово вылились из великой демонической колонны Меру. Метка демонического дракона, постепенно разъедавшаяся безграничными духовными энергиями, льющимися от декана Тайцан и этих пяти старейшин, разразилась интенсивными черными лучами света в данный момент. Пронесся рев дракона, и к метке демонического дракона полилась энергия. Отделяя себя от демонической колонны, он неожиданно трансформировалась в довольно пугающего демонического дракона. Когда демонический дракон свернулся в воздухе, пугающие колебания изошли от его черного как уголь тела. Будучи несколько неспособным вынести их, окружающее пространство даже начало показывать признаки разрушения. Тайцан, ты планируешь взять сокровища нашего дворца демонического дракона? Это не настолько легко. В сидячем положении гигантские глаза демонического дракона ревели с несравнимым гневом и свирепостью к людям, присутствующим в большом зале. Повелитель черного дракона, услышав знакомый голос, сердце Мученя было немедленно переполнено шоком и страхом. Похоже, ты не можешь стерпеть это, повелитель черного дракона. После наблюдения этого Тайцан улыбнулся, как будто он не чувствовал и малейшего удивления. Очевидно, он долго ожидал такого результата. ХМПФ, у твоего дворца демонического дракона кишка не тонка. Ты и правда напрашиваешься на неприятности, смея посылать тень в нашу Северную Небесную Духовную Академию. Холодное фырканье прозвучало от мастера зала наказаний Мою, поскольку его выражение стало мрачным. ХМПФ, на этом континенте Северных Небес наш дворец демонического дракона может быть везде, где мы хотим. Ты думаешь, что можешь остановить нас? Другой холодный голос прозвучал из демонического дракона. Этот голос отличался от повелителя черного дракона, однако казался столь же холодным и пугающим. Ха-ха, если бы вы, парни, не активировали метку демонического дракона, мы бы не смогли подтвердить свои прогнозы. Сегодня хороший день. Полагаясь на власть великой демонической колонны Меру, мы полностью убьем всех вас. Смеющийся голос, наполняющийся жестокой тиранией, прозвучал из демонического дракона. Так, это не одно лишь проецирование. Может случиться так, что шесть великих мастеров дворца демонического дракона собрались вместе. Старший Чжутянь высказался с насмешкой. Шесть великих мастеров? Мучень был поражен, услышав эти слова. Смотря на гигантские глаза демонического дракона, он увидел в них шесть слабо различимых фигур. Те шесть личностей были сродни фигурам демонических богов, заставив людей чувствовать чрезвычайное давление и притеснение. Все вы, парни, наконец собрались. Однако это не изменит результат. Пугающее намерение высветилось в глубокомысленных глазах декана Тайцана. С волной его рукава, безграничная духовная энергия, льющаяся из него, трансформировалась в море духовной энергии. Когда волны выросли, они разрушили пространство, несясь прямо к сидящему демоническому дракону. Одновременно, мастер зала Мою и другие четыре небесных старейшины пошли в наступление, вызвав безграничные духовные энергии. Рев. После наблюдения этого демонический дракон издал рев. Протягивая когти, он схватил великую демоническую колонну Меру. Яростно атакуя ею, он разбил поступающее духовное энергетическое море. Бам! В данный момент пугающие демонические энергии прорвались от великой демонической колонны Меру. Когда демоническая колонна развивалась, окружающее пространство было разделено и разрушилось полностью, блокируя безграничные духовные энергии, направляющихся к демоническому дракону. Свист, свист. Когда пугающая борьба разразилась в большом зале, пораженный Мучень торопливо убежал из большого зала. В следующий момент трещины начали появляться и разделяться на поверхности укрепленного духовным барьером большого зала. Бам! Когда трещины распространились без возможности выносить пугающие ударные волны, большой зал взорвался. Когда пугающие духовные энергетические ударные волны пронеслись повсюду, над Академией появился шторм, привлекая потрясенные и испуганные пристальные взгляды бесчисленных студентов. Бам! Когда бесчисленные потрясенные и испуганные пристальные взгляды собрались в одной точке, зал наконец полностью разрушился. В следующий момент гигантский дракон с демонической колонной помчался к небу. 6 потоков света помчались к горизонту, направляясь прямиком к дракону. Затем, из-за огромного давления начало разрушаться даже само пространство. Такой ужасающий обмен ударами, появившийся откуда ни возьмись, заставил всех студентов в шоке раскрыть глаза. Они когда-либо видели борьбу такой степени? Крики быстро пронеслись через всю Северную Небесную Духовную Академию, заставив экспертов уровнем повыше Северной Небесной Духовной Академии рвануть к месту событий. Видя борьбу, имеющую место в небе, шок и удивление появились в их глаза. На изолированном пике можно было увидеть две фигуры, что смотрели за битвой. Это были Лин Си и Сунер. Такие пугающие духовные энергетические колебания даже декан и другие старейшины фактически приняли меры. Сунер выкрикнула в шоке. Этот люди дворца демонического дракона. Брови Лин Си изогнулись. Посматривая на демонического дракона, она высказалась в ответ. «Разве ты не будешь принимать меры, старшая сестра Лин Си? Тот демонический дракон кажется чрезвычайно грозным». Сунер ответила в беспокойстве. Это было, в конце концов, внутренней областью Северной Небесной Духовной Академии. Если бы студенты пострадали от хаотичной энергии из-за битвы, это было бы слишком серьезно для Северной Небесной Духовной Академии. Мягко качая маленькой головой, Лин Си ответила слабым голосом. В этом драконе лишь проекции людей Дворца Демонического Дракона. Как они могут бороться против декана Тайцена и других старейшин? Поэтому, нет никакой потребности принимать меры. Сказав это, ее пристальный взгляд направился к вершине горы, расположенной ниже радиуса борьбы. Там она увидела худощавую фигуру мученя. После наблюдения фигуры мученя слабые колебания появились в ее глазах. В данный момент мучень не заметил пристальный взгляд, пребывающий от Лин Си в далеком расстоянии, поскольку он смотрел на небо. Хотя беспорядки, происходящие в небе, были чрезвычайно огромны, он не чрезмерно волновался по поводу этого. Борьба была явно под контролем декана Тайцана и этих 5 старейшин. В конце концов, 6 великих мастеров Дворца Демонического Дракона прислали лишь свои проекции. Хотя они полагались на силу великой демонической колонны Меру, они были все еще не способны действительно спорить с деканом Тайцан и этими 5 старейшинами. Если бы это продолжалось, то неудивительно, что декан Тайцан одержит победу. Есть ли какой-либо прок в выполнении таких бесполезных действий, повелитель Черного Дракона? Сегодня ни один из вас не заберет ее из нашей Северной Небесной Духовной Академии. Декан Тайцан высказался с холодным выражением. ХМПФ, это правда. Прозвучал глумящийся голос повелителя Черного Дракона в то время как зловещее и пугающее намерение, казалось, появлялось в глазах демонического дракона. В следующий момент его тело внезапно начало безумно раздуваться. В данный момент 6 расплывчатых личностей в гигантских глазах демонического дракона взорвались. Осторожно, они хотят самоликвидироваться. Глаза декана Тайцан немедленно сократились, когда он выкрикнул «Бам!». В момент, когда его крик прозвучал, демонический дракон уже раздулся до 10000 футов, скрывая небо и покрывая землю, его разорвало. Всю академию окутали разрушительные колебания. После наблюдения этого декан Тайцан и эти 5 старейшин немедленно отступили. Они тотчас выпустили энергию, создавая над академией барьер. Удар-удар. Когда разрушительные колебания разбились против духовных энергетических энергий, прозвучали звуки столкновения. Однако ударные волны так и не прошли через барьер, из-за чего бледные студенты вновь приобрели нормальный цвет лица. Свист. После того, как декан Тайцан и эти 5 старейшин успешно заблокировали разрушительные колебания, кровавый свет помчался к небу. Великая демоническая колонна Меру быстро летела по небесам, создавая себе путь побега. Не позвольте ей сбежать. Выражение декана Тайцан изменилось. Те люди из Дворца Демонического Дракона были и правда решительны и безжалостны. Они фактически хотели позволить Великой Демонической Колонне Меру убежать. Однако полагаясь на взрывную силу из-за взрыва скорость Великой Демонической Колонны Меру решительно увеличилась. Во вспышке она уже помчалась в пространственный путь и как раз собиралась исчезнуть в нем. Бам! Однако только в момент, когда она собиралась влететь в пространственный путь, весь мир внезапно потускнел. Переполненные шоком, бесчисленные люди подняли головы, увидев, как в небесах появились 10 футов крылья. Из-за этого, весь мир был покрыт тенью от этих крыльев. Бам! Под перистым крылом появились черные когти, заставив пространственный путь полностью разрушиться. Проникая глубоко в пространственный путь, когти схватили великую демоническую колонну Меру. Затем, крылья исчезли, и солнечный свет вновь озарил Академию. Когда странное зрелище внезапно исчезло, бесчисленные студенты посмотрели друг на друга, немного смущенные по поводу, что только что произойти. Сейчас это было похоже на крыло, такое большое крыло. Мог это мог быть божественный защитник нашей Северной Небесной Духовной Академии, Северный Морской Дракона, настолько грозный, даже пространство разрушилось. Шум эмоциональных голосов разразился через всю Северную Небесную Духовную Академию. На вершине горы лицо мученя было заполнено шоком и удивлением. Однако, прежде чем он мог возвратить свою ясность ума, черную в его тело ворвался черный луч. Это великая демоническая колонна Меру. Цветок в его цветочной клетке в его море ауры тут же расцвел. Бесчисленные фиолетовые цепи быстро обернулись вокруг демонической колонны, зажав его в центре цветка. В следующее мгновение появился фиолетовый свет, подавив колонну. Пху! Видя, что великая демоническая колонна Меру была запечатана снова, мучень вдохнул, будто с его плеч упал тяжелый груз. Ради контакта с меткой демонического дракона пиковые существования Северной Небесной Духовной Академии приняли меры. Декан Тайцан и эти 5 старейшин появились около мученя. Ха-ха, нам повезло, что лорд Северного моря принял меры. В противном случае мы и правда потеряли бы его, сказал Мо Ю с улыбкой. Те товарищи и правда решительны, взорвали собственные проекции. Это определенно нанесет вред их истинным телам. Старший Чжутянь добавил с хмурым взглядом. С улыбкой на лице, декан Тайцан смотрел на мученя и сказал: «Однако хорошо, что мы не потеряли колонну. С сегодняшнего дня дворец демонического дракона больше не будет в состоянии управлять великой демонической колонной Меру. Пока ты в состоянии управлять ею, она будет твоей. Большое спасибо». Мучень был не способен выразить, сколько благодарности он имел к ним. Они помогли уладить гигантскую скрытую опасность. Он был бы абсолютно не способен достигнуть этого сам. В конце концов, у него не было силы для столкновения против проекции 6 экспертов стадии повелителя. С волной руки декан Тайцан не продолжал говорить, когда он обернулся, планируя уйти. Декан, после наблюдения, что он уходит, Мучень торопливо обратился к нему. Когда декан Тайцан обернулся и встал перед ним, Мучень колебался на мгновение. Вызывая свою храбрость, он высказался: «У меня есть некоторый интерес к Божественной Духовной Горе». Божественной Духовной Горе, мастер зала Мо Ю и другие 4 старейшины были поражены, прежде чем начать немного хмуриться. Этот вопрос был, фактически, занозой в сердце их Северной Небесной Духовной Академии. В конце концов, они были левиафаном и повелителями континента Северных Небес, однако они всегда были не способны участвовать в самом великом событии континента Северных Небес, из-за чего их многие годы оскорбляют. Это слишком опасно. Бросая взгляд на мученя, декан Тайцан покачал головой перед тем, как обернуться и уйти. Мучень горько посмеялся, разочарованно пожав плечами. «Похоже, у меня нет силы для участия в этом событии на Божественной Духовной Горе». Шаги декана Тайцана внезапно замедлились, прежде чем он вошел в большой зал. Помещая руки за спину, он подумал, а затем сказал: «Если ты и правда хочешь пойти, есть возможность. Достигни стадии небесного завершения за месяц». Услышав эти слова, мучень немедленно ощутил радость, а затем он разочаровался. «Достигни стадии небесного завершения за месяц – это слишком трудно». Глава 384. Идея. Зона первокурсников. Мучень лениво лежал в небольшом здании, положив руки за голову, глядя на развивающиеся облака в небе. На его красивом лице появилось выражение безмятежности. В этот момент у мученя болела голова. Естественно, причина заключалась в достижении стадии небесного завершения в течение месяца, как сказал ему декан Тайцан. На данный момент его сила была на последней фазе стадии небесной трансформации, хотя казалось, что он был всего в одном шаге от цели. Он был предельно ясен, как тяжело было сделать этот шаг вперед по его оценкам, даже если он будет делать все возможное и культивировать, используя все методы, которые он мог бы использовать, потребуется 3 месяца или даже больше времени, прежде чем он сможет сделать этот шаг. Что касается месяца, то этого было явно слишком мало. Сидя, Мучень в отчаянии схватил себя за волосы. Он знал, что декан Тайцан делает это ради своей безопасности. В конце концов, те люди, которые имеют квалификацию для участия в Божественной Духовной Горе, были, по-видимому, сильнейшими из молодого поколения на Северном Небесном Континенте. Были некоторые люди, которые были даже сильнее Мо Лунцзы. Если бы он участвовал с его силой последней фазы стадии небесной трансформации, даже со всеми различными методами, которыми он обладал, это все равно привело бы к катастрофе для него. «У меня нет другого пути, кроме как найти кого-то, кто поможет мне», — подумал Мучень, беспомощно пожав плечами, подняв голову. Он посмотрел на тихий и уединенный горный пик в глубинах Духовной Академии. Это место, где жил Лин Си. В Северной Небесной Духовной Академии число старейшин, с которыми Мучень был в знакомых отношениях, было не таким большим, а Лин Си была одной из них. Время их знакомства не было слишком длинным, однако по какой-то неизвестной причине у Мученя всегда было чрезвычайно неописуемое чувство доверия к Лин Си. Казалось, Лин Си никогда не сделает ничего, что могло бы навредить ему, несмотря ни на что. Это чувство заставило Мученя даже чувствовать растерянность, однако, слабо, у него было определенное чувство, что это, по-видимому, связано с его матерью. У Лин Си была картина с портретом его матери, это было достаточным доказательством того, что у нее должны быть отношения с его матерью, однако он все еще не мог догадаться, какие именно отношения. Хотя Мучень не знал, могла ли Лин Си помочь ему в такие отчаянные времена, единственное, что он мог сделать, это попробовать все возможное. Размышляя об этом, Мучень больше не колебался, рванув в небо. Он направился прямо к тихой и уединенной горной вершине в глубинах Северной Небесной Духовной Академии. В течение последних нескольких дней Лоли снова начала свой особый режим культивирования, охладев к Мученю, из-за чего он чувствовал горечь. Фигура Мученя спустилась на тихую и уединенную горную вершину. Когда он спустился вниз, плотно закрытые чистые двери во дворе уже начали тихо открываться и уже не были плотно закрыты, как прежде. С улыбкой Мучень вошел во двор, прежде чем увидел красивую леди в белоснежном платье, сидящую на платформе перед бамбуковым домом. В это время Лин Си спокойно сидела, поддерживая голову своей ладонью, и своим тонким пальцем завивала свои волосы. Когда Мучень вошел, она тотчас спокойно посмотрела на него. В этот момент не было ни холодной, ни острой страшной ауры, что излучалось от ее прекрасного белоснежного лица. На ее прекрасном лице виднелось лишь мягкое выражение, что, несомненно, придавало ей гораздо более привлекательные и возбуждающие душу эмоции. «Ты не приходил сюда много дней с момента возвращения в академию, а теперь внезапно пришел ко мне, у тебя проблемы?» — тихо сказала Лин Си. Ее голос был ясным и мелодичным, словно голос, исходящий из глубокой долины, который казался очень приятным для ушей. С неуклюжей улыбкой Мучень пошел вперед и ответил: «Я был ранен во время миссии, поэтому я все это время восстанавливался». С легким кивком Лин Си больше не говорила. Не слишком привыкнув к такому молчанию, Мучень рассмеялся, чтобы отринуть спокойную атмосферу, прежде чем сказать: «О, да я должен поблагодарить вас за тот барьер, на этот раз он действительно помог мне». «Хорошо», — Лин Си кивнула головой, все еще закручивая своими тонкими пальцами волосы. Отпустив волосы, позволив им прикрыть ее сладостную грудь, она спокойно своими красивыми глазами посмотрела на Мученя. У последнего, очевидно, были какие-то вопросы, раз уж он сюда пришел. Осмотренный ею с ног до головы, Мучень был удивлен ее действиями. Повертев головой, он выговорил после того, как собрал свою смелость: «Не могли бы вы мне помочь?» «Говори», — ответила Лин Си, похлопав ресницами. «Есть ли способ, который позволил бы мне прорваться на стадию небесного завершения за месяц?» Мучень рассказал о своей проблеме, с которой он столкнулся, затем пожал плечами, прежде чем продолжить: «Естественно, я говорю о том, есть ли способ и каковы его последствия». Прорыв до стадии небесного завершения за месяц — Лин Си была поражена его словами, прежде чем слегка нахмурить брови. Другие люди не могут достигнуть этого этапа даже после культивирования в течение года или даже двух, а ты хочешь прорваться за месяц, разве ты не слишком наивен? Мучень рассмеялся. Это не он требовал немедленного успеха, однако декан Тайцан дал ему это время. Независимо от того, может ли он это сделать или нет, он хотел попробовать. Более того, он не думал, что весьма талантлив, но он верил, что сможет справиться с последствиями быстрого продвижения к стадии небесного завершения. Линкси смотрела на мученя своими прекрасными глазами. Если бы ее попросил об этом кто-то другой, она могла бы не беспокоиться и не думать об этом, однако, столкнувшись с нынешним мученем, она не могла отказать ему. Эти чувства заставили Линкси почувствовать себя несколько непостижимо. В конце концов, она знала мученя не более 2 месяцев, но может ли она относиться к нему так по-другому? Может быть, из-за того, что он культивировал искусство великой пагоды, или возможно, что леди в картине, которая была чрезвычайно важна для нее, была на самом деле его матерью? Красивые глаза Линкси слегка искрились, так как в ее сердце и разуме царил хаос. «Все в порядке, если нет никакого способа, то я ухожу». Глядя на молчаливую Линкси и предполагая, что у нее не было никакого способа помочь ему, мучень мог сказать только это. Выговорившись, он решил развернуться и уйти. Линкси была единственным человеком, остающимся здесь. Оставаться здесь ему казалось не очень хорошей идеей. «Подожди», — раздался ясный и мелодичный голос Линкси. Повернувшись, мучень тут же заметил, что Линкси протянула свою тонкую и нефритовую руку под освещением солнечного света. Казалось, что ее рука сверкала белым блеском. «Дай мне свою руку», — сказала Линкси, слегка прикусив губы. Сразу же мучень посмотрел на нее, не шелохнувшись, прежде чем подойти. Протянув руку, он положил ее на ладонь Линкси. Чрезвычайно замечательное чувство, которое он испытывал при контакте, было похоже на то, словно он коснулся куска высококачественного белого нефрита. Однако у мученя не было других мыслей в этот момент, когда он пристально смотрел на Линкси. С учетом ее характера, она, казалось, была человеком, который не совершал бы такие бессмысленные действия. «Дай мне нить своей духовной энергии», — сказала Линкси мягким голосом. У мученя были некоторые сомнения, тем не менее, он следовал ее словам и вытянул духовную энергию. Когда струйно-черная духовная энергия вырвалась из его ладони, там появилось черное пламя, горящее вокруг нее. Взглянув на нее, из ее ладони вырвалась нить духовной энергии. Ее духовная энергия также была неожиданно окрашена в черный цвет, единственным отличием было отсутствие на ней черного пламени. Мучень был поражен и удивлен. Она была чрезвычайно похожа на духовную энергию, которую он создал после культивирования великого искусства пагоды. Похоже, Линкси правда культивировала великое искусство пагоды. Когда духовные энергии вырвались из их ладони и вошли в контакт, две разные энергии неожиданно начали медленно сливаться, понемногу. Свист. Слияние двух духовных энергий они ощущали предельно ясно, а также ощущали, что их духовные энергии начали чудесным образом расширяться во много раз. Кроме того, эта сплавленная духовная энергия стала чрезвычайно сильной, чем сила двух энергий ранее. Глядя на расплавленную духовную энергию, Линкси не оттягивала свою часть назад. С легким прикосновением своего тонкого пальца, кусок духовной энергии влетел прямо в тело мученя. Слабое содрогание встряхнуло тело мученя, поскольку сильно расширенная духовная энергия начала автоматически вращаться по тем же самым путям, которые он использовал при культивировании великого искусства пагоды. Наконец, свернув в его море ауры, она была поглощена его божественным духом за одно дыхание. Однако, когда его божественный дух поглотил этот кусок духовной энергии, мучень сразу почувствовал, что духовная энергия внутри его тела мгновенно увеличилась. Это удар и изумление наполнили лицо мученя, и он тут же повернулся, чтобы взглянуть на Линкси с странным выражением в глазах. Почему такое изменение происходит с их духовной энергией, когда они вступают в контакт друг с другом? Эта энергия могла залечить его раны, и также он мог легко принять ее своим телом, позволяя своей духовной энергии расширяться и становиться намного более плотной и сильной. «Я тоже не знаю, как это возможно». Казалось, она могла понять его сомнения, и пожала плечами. «Похоже, что между нами действительно есть что-то особенное». Когда Линкси встала, ее белоснежное платье тут же подчеркнуло ее заманчивую фигуру. С неожиданной улыбкой она сказала: «Если леди на картине, которая очень важна для меня, действительно твоя мать, ты думаешь, что я невестка, которую она нашла для тебя?» Мучень отшатнулся от ужаса и отступил назад. Слова Линкси пугали его. Лишь спустя довольно долгое время ему удалось восстановить свою ясность ума, отвечая ей с потом на лбу: «Эта шутка не смешная. Я надеюсь, что это так», — Линкси ответила, кивая головой. Обернувшись и подойдя к глубине своего двора, она заговорила: «Следуй за мной. Из-за уникальной ситуации между нами, кажется, что я знаю, как тебе продвинуться до стадии небесного завершения за месяц. Глядя на соблазнительную и красивую фигуру Лин Си, Мучень выдохнул, прежде чем следовать за ней быстрыми шагами. Предыдущие слова Лин Си сильно давили на него. Когда они направились в глубины двора, их зрение закрывали слои ткани и пелены. Остановившись, Лин Си повернула голову, глядя в сторону Мученя, прежде чем сказать: «Ты войдешь, когда я позову тебя». Мучень не знал точно, что она делает таким образом, он мог лишь ждать. Пройдя через ткань, перед Лин Си появился чистый пруд, прикусив губу. Она опустила голову, чтобы посмотреть на красивое белоснежное отражение на поверхности воды. В следующее мгновение она улыбнулась и казалась чрезвычайно возбужденной. Медленно прогуливаясь по пруду, вода тут же намочила ее платье, из-за чего оно плотно прилипло к ее гордому и привлекательному телу, еще больше подчеркнув ее сексуальную фигуру, из-за которой могло остановиться сердце любого человека. После входа в пруд, Лин Си села безграничная духовная энергия начала извергаться из ее тела, растворяясь в воде мгновенно. Вода начала становиться черной, искрящейся красивым блеском. «Входи!» Мучень, который ждал за слоем ткани, наконец услышал голос Лин Си, опустив голову. Он прошел вперед, прежде чем наконец увидел Лин Си, которая сидела в воде. Хотя большая часть ее привлекательной фигуры была покрыта струйно-черной водой, ее верхняя часть тела все еще была выше линии воды, пропитанная водой. Он смог увидеть ее белоснежную шею через мокрое платье, а чуть ниже – ее сладостные изгибы. Увидев такую заманчивую и эротическую сцену, Мучень был полностью ошеломлен. Глава 385. Тетя Цзин. Из воды слабо поднимался пар, однако он не мог замаскировать очарование и эротическое зрелище перед Мученем. Хуа. Обнаруживая пристальный взгляд, пребывающий прямо от Мученя, темно-красная тень появилась на ее белом, блестящем лице. С волной ее подобной нефриту руки к Мученю полетела струя воды. Когда ледяная холодная вода намочила его тело, Мучень наконец возвратил свою ясность ума. Торопливо отклоняя свой пристальный взгляд, он ощутил неловкость и смущение, не зная, что Лин Си планировала сделать. «Войди в водоем и поглоти всю духовную энергию в нем». Лин Си старалась изо всех сил погрузить все ее тело в водоем. Однако из-за мелкого уровня воды, она не могла спрятать все свое тело. В воздух все летел пар, заставив ее холодное и равнодушное лицо покраснеть. Мягко кусая губу, она сказала: «Кроме того, пожалуйста, закрой глаза. Если ты посмеешь посмотреть на меня, то я выгоню тебя отсюда». Немедленно Мучень кивнул головой, прежде чем погрузиться прямо в воду. Ощутив воду, в его глазах появилось изумление. Он явно ощутил чистоту духовной энергии в водоеме. Очевидно, эта энергия принадлежала Лин Си. Она фактически ассимилировала свою духовную энергию в водоем для его культивирования. Мучень был сбит с толку на мгновение, в то время как немного сложное выражение появилось в его глазах. Смотря на красивую личность, все еще казавшуюся изящной и привлекательной из-за своих очаровательных изгибов, он спросил: «Почему ты сделала это?» Лин Си просто использовала свою духовную энергию и дала ее ему. Хотя это увеличило бы его скорость культивирования, ее культивирование временно зайдет в тупик. Хотя это продлится недолго, был ли кто-либо в мире, кто сделает такую вещь для незнакомца? Сидя в водоеме, услышав слова Мученя, чистое выражение появилось в глазах Лин Си. «Верно, почему я так сильно хочу помочь ему? Почему в моем сердце нет никаких колебаний? Я не знаю, возможно, это что-то, что я должна сделать». Мягким голосом ответила Лин Си: «Хотя я потеряла свои воспоминания, чувства в глубине моего сердца не исчезли. Я чувствую, что должна это сделать». Некоторое время помолчав, Мучень начал садиться в водоем, лицом погрузившись в туман. Затем на его лице появилась слабая улыбка, и он сказал: «Старшая сестра Лин Си, могу ли я так обращаться к тебе?» Дрожание встряхнуло в привлекательное тело Лин Си. Поднимая свои красивые глаза, она смотрела на красивого молодого человека, блестяще улыбающегося в водоеме. Некоторое время она была не способна сказать что-либо. В ее сердце начали расти непреодолимые чувства. Это заставило теплое и кроткое чувство появляться в ее тихом и холодном сердце. Поэтому слабая улыбка появилась на ее красивом лице, и она кротко кивнула: «Расслабься, старшая сестра Лин Си. Хотя я не знаю, какое отношение ты имеешь к моей матери, верь мне, я помогу тебе восстановить потерянные воспоминания. Независимо от того, кто это был, кто сделал это с тобой, «Я определенно помогу тебе», – Мучень высказался решительно и твердо, со сверканием в глазах. Смотря на твердые и решительные глаза молодого человека перед нею, Лин Си ощутила теплоту, из-за чего на ее лице появился румянец. Она не испытывала таких чувств уже очень давно, из-за чего ее глаза начали краснеть. Немного наклоняя голову и потерев глаза, кроткая улыбка появилась на ее лице, как она сказала: «Хорошо, теперь у меня есть младший брат. Однако одни слова мало чего значит. На данный момент ты слишком слаб». Мучень расхохотался и ответил: «Я буду стараться изо всех сил». «Хорошо, ты должен начать культивировать», — сказала Лин Си со слабой улыбкой. Хотя он не знал, что это за водоем, Мучень не был пустословом. Достаточно, что он лично хотел этого. Иначе, это были бы просто слова. Поэтому, мягко кивая головой, он начал медленно закрывать глаза. Великое искусство пагоды в его теле начало вращаться, в то время как черные лучи блеска простирались от поверхности его тела. Бам! Вода в водоеме поднялась, как будто обладала сознанием, и быстро лилась к Мученю. Когда это произошло, черный цвет в воде бесконечно продолжал сверлить тело Мученя. Все это было духовной энергией, прибывающей от Лин Си. Эта духовная энергия, которая погружалась в тело Мученя, тут же сливалась с его собственной. В момент, когда они соединились вместе, все его тело засветилось черным сиянием. Эти черные лучи окрасили все его тело. Духовная энергия в его теле начала увеличиваться ужасающими темпами. Безграничная духовная энергия быстро вращалась в его меридианах. Продолжая бесконечно литься в его море ауры, она полностью поглощалась его божественной душой. Черные лучи света изошли от всего его тела, представляясь чрезвычайно неправильными и таинственными. Чувство, что его энергия становится все сильнее, потрясло все конечности Мученя. Когда Мучень ощущал, что его энергия становится сильнее, скорость вращения великого искусства пагоды, казалось, становилась все быстрее, жадно пожирая бесконечную духовную энергию, льющуюся в его тело. В водоеме Лин Си смотрела на Мученя, вошедшего в состояние культивирования. Слабо свернув свои ноги, она положила на колени свой подбородок, продолжая испускать из тела духовную энергию. После ассимиляции с водой, она тут же поглощалась Мученем.